Эпилог. 2 года спустя. «Аллочка приедет?» — спрашиваю я у Любы, пересматривая список приглашенных на свадьбу Глеба и Любаши. «Конечно», — говорит Люба. «Пускай только не приедет, я сама за ней поеду». «Ох, и нервная ты последнее время», — улыбаюсь я. «Сама или нет?» — снова спрашиваю я. «Нет, конечно». Тут уже и Люба улыбается. «На кого же она свое сокровище оставит? Да и чувствую я, что тетя Софа ее доконала уже». «С чего бы?» Начинаю посмеиваться, вспоминая добрую и веселую тетю Аллочки. «Она твердо уверена, что нужно устроить жизнь своей племяннице, и никто, кроме нее, не сможет справиться с этим сложным заданием. Мы замираем с Любой на несколько секунд, глядя друг другу в глаза, и начинаем хохотать. В том году осенью мы с Кирой ездили к Аллочке в гости, пока Руслан был недалеко оттуда на реабилитации в ведомственном санатории. И я имею честь быть знакомой с этой замечательной, неунывающей и совершенно не соответствующей своему имени женщиной. «А Дикоев?» Снова спрашиваю, на что получаю злой взгляд от Любы. «Нет, он не приедет. Нечего портить свадьбу моих детей». «Злая ты!» Стараюсь говорить спокойно, но мне не по себе от всех этих тайн. Ни к чему хорошему они не приводят. «Ну, а ты?» Теперь вопрос прозвучал от Любы. «Что я?» «Лара?» Люба приподнимает бровь, смотря на меня с упреком. «Тебе не идет быть дурочкой». «А я?» Но нас отвлекает шум голосов от входа во двор к Ветровым. Из-за угла дома показывается Ветров, а рядом с ним идет Руслан. Улыбается, что-то рассказывая Семену, который на руках несет смеющегося сына. «А ты знаешь, он с тростью выглядит солиднее, что ли?» — хмыкает Люба. «Ага, а еще называет себя старикашкой», — улыбаюсь я в ответ. Сказала ему уже. А вот этот вопрос для меня полная неожиданность. «О чем?» Делаю непонимающее выражение лица и надеюсь, у меня оно получается. Но, глядя на Любу, понимаю, не получилось. «Я боюсь», — выдыхаю еле слышно. «Бояться? Это нормально, Лар». Люба сжимает мою руку. «Меня вспомни. У нас с тобой немного разные истории, тебе не кажется?» Злюсь я на подругу. «Возможно». Люба пожимает плечами, бросая взгляд на подходящих мужчин. «Но лучше скажи, страх плохой советчик». «Наши прекрасные дамы». Ветров подходит к Любе и, поцеловав в щеку, не успевает среагировать, как сквознячок младший, быстро перескакивает к Любе на руки. «Вот так всегда. Стоит только маме появиться рядом, как отец и не нужен, да, сын?» «Сквознячок, а ну скажи папе, кого ты больше любишь?» Дразню я Ветрова, зная, как он злится на это прозвище. «Маму». Димка прыгает Любе на шею и неуклюже целует ее в щеку. «Лара!» — рычит Семен, а мы хохочем. «Так, так, Ветер!» — вставляет Руслан, присаживаясь рядом. «Тон сбавь!» «А что она меня дразнит?» «Ты же ведешься!» Посмеиваясь, отвечает Руслан, обнимая меня за плечи, и целует в висок. «Как ты?» — спрашивает чуть тише, пока Ветровы переговариваются. «Хорошо, домой хочу». Смотрю в родные глаза и понимаю, что пропадаю. «Ну так поехали». Улыбка делает Руслана более задорным и молодым. Даже шрамы, что остались на лице после той аварии, почти исчезают, когда он улыбается. А то, что он ходит, пускай и с тростью, чудо. Врачи даже этого не обещали, но здесь сыграли роль упертость и выносливость Руслана. Он по сей день постоянно занимается, делает все назначенные процедуры, иногда даже чересчур усердствует, но каждый раз говорит, что он пообещал станцевать с дочерью на выпускном, а танцевать с тростью как-то непрестижно. Далеко ехать не приходится. Руслан купил нам дом недалеко от Ветровых. Пара улиц, и мы на месте. Но не успеваем переступить порог дома, как меня сжимают в родных объятиях. Ты знаешь, что стало пахнуть по-другому? Оторвавшись от моих губ, Руслан проводит носом по шее. Нет, хриплю я. А еще твоя грудь стала намного больше. Он проводит рукой по одной из них, срывая стон с моих губ. А еще... Рус слегка дергает меня на себя и опускает руку на низ живота. Я почему-то думаю, что ты мне чего-то не договариваешь. Его слова как ушат холодной воды. Смотрю на него и молчу. Возбуждение растворяется в воздухе, будто это не я только что начинала стонать. Но и Руслан не сводит с меня взгляда. Секс вернулся в нашу жизнь только полгода назад. Да и врачи, после всех процедур и операций, что пришлось пережить Руслану, сказали, что репродуктивная функция может и не восстановиться. Но природа оказалась сильнее. И вот сейчас я смотрю на мужчину, в которого влюбилась без памяти, которого ненавидела всей душой, и понимаю, что жить без него не смогу уже никогда. Я боюсь открыть рот. Я хочу, чтобы ты меня услышала. Чуть хриплым голосом начинает Руслан. Когда я лежал в перевернутой машине и истекал кровью, я радовался тому, что вас не было рядом. Жалел только о том, что не смогу станцевать с дочерью, не смогу увидеть твои глаза еще раз. «Пусти!» — шепчу я, пытаясь выпутаться из его объятий, но Руслан только крепче прижимает к себе. «Все потеряло значение. Ничего не нужно было в тот момент. Только твои глаза бы увидеть еще раз». Он поднимает руку и проводит нежно по щеке, заставляя меня как кошку среагировать на его ласку. «Когда увидел тебя в палате, готов был подняться и вытолкать, чтобы ни ты, ни тем более дочь не видели меня таким жалким». «О, я помню первые месяцы», — хмыкаю я. «Можешь не напоминать». «А сейчас, родная моя, любимая, я лучше еще раз переживу этот ад с аварией, чем снова потеряю тебя и того, кто уже растет в тебе». От этих слов я начинаю плакать. Тихо. Без всхлипов, но ничего не вижу от слез, что будто ручейки текут, не останавливаясь. «Я боюсь», — всхлипываю я. «И я». Голос Руслана дрожит. «Но без тебя я не смогу, без вас не смогу, а еще...» Руслан делает шаг назад и, опираясь на трость, достает из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку. «Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой, Лариса, только моей, а я только твоим». Смотрю на эту коробочку и не могу ничего ответить. В горле застрял ком, от которого даже вздох сделать больно. «Обещаю встать на колени, но только чуть позже, в спальне». Руслан делает шаг обратно и, аккуратно взяв мою руку в свою, надевает кольцо на палец. И он встал на колени, и не только на них, а я. Когда я простила его, не знаю. Может, когда услышала, что он умер, или, может, когда увидела панику и страх в глазах, которые всегда с вызовом смотрели на весь мир. А может, когда две полоски на тесте увидела. Но то, что у меня внутри вместо желания отмыться просыпается желание постоянно прикасаться к нему — факт. А еще я поняла, почему так и не смогла завязать никаких отношений. И не только Руслан был этому виной, хотя он признался, что целенаправленно содействовал переводу или переезду всех предполагаемых ухажеров из нашего города. Я не смогла найти того, кто тронет сердце так, чтобы оно звенело, чтобы только от взгляда хотелось почувствовать его вкус на губах, чтобы от прикосновения внутри начинали порхать те самые пресловутые бабочки. И я рада, что мой диагноз своему бывшему будущему мужу был ошибкой. Я не забыла, но смогла излечиться. И не только я.